Вот уже десятый раз Мортимер пытался вырвать хоть одно слово у Фаста, а тот валялся на ковре, опираясь босыми ногами на изящный столик с инкрустациями, созданный в XVIII веке. «Эй, Фаст, а как вы поступите, если я нападу на правое крыло ваших гренадеров? Хватит, наконец, нафиг мне ваши оловянные солдаты. Тогда скажите, что вас интересует, я хочу сказать, кроме живописи. Правда, вы не очень-то много ею занимаетесь. Да мне живопись тоже нафиг. А я-то ведь думал, не надо было думать. Но вы же все-таки художник. А вы-то кто такой? Вы вот зовете себя джентльменом, фермером, а что-то не видать, чтобы вы пахали. Вероятно, я скорее джентльмен, чем фермер, Фаст. Ну что, мне трудно понять вас, Фаст. Можно задать вам один только вопрос. Вы влюблены в мою жену? Я по горло сыт ее сестрицей. Нет, хватит с меня этой семейки алуховидосов. Микелофидис? Она, конечно, очень мила, Лената. Но для меня, знаете ли, женщины... Мортимер чуть не упал в обморок. Неужели, признаваясь в презрении к слабому полу, Фаст тем самым признался в своем влечении к мужчинам? Но тогда все становится возможным. Пытаясь скрыть волнение, он прощебетал, будто этакий лакомка. «Скажите, а порнография вам по вкусу?» Фаст непонимающе взглянул на него. «В каком смысле?» «Ну, фотоснимки, например. А у вас имеются?» «Да, кое-что есть. Забавные? Хотите посмотреть?» «Сходите-ка за ними. Только не вешайте трубку. То есть я хотел сказать, сейчас приду». Через 10 минут Мортимер вернулся, таща огромный чемодан из крепкой кожи. С лихорадочной поспешностью выхватил из кармана связку ключей и попытался отомкнуть один из мощных замков. Пытался и так, и этак. Фаст улыбнулся. «Здорово заперты. Поди-ка изнасилуй их». «Понимаете, это я из-за мамы. Мортимер, сколько вам лет? Мне? Между 40 и 50. И все еще боитесь мамы? Ну, черт вас подери. Что поделаешь, герцогиня такая уязвимая, она так далека от нашего поколения, так чужда всем этим делам. Не стоит держать ее за такую дуру. Уж, наверное, герцогиня давала тому другому, как всякая женщина. О, Фаст, а что такого? Вам это самому никогда в голову не приходило? Фаст, ну что вы, это же моя мать. Почему вам так хочется меня оскорбить? Давайте, показывайте». Чемодан, наконец, удалось раскрыть, и из него вывалился целый ворох эротических журналов с натурой, собранной по всему свету, снято в Дании, перепродано во Франции. Фаст с изумлением отметил, что большинство журналов посвящено изображениям мужских членов и их пластмассовому подобию в таких позах, которые не оставляли никакого сомнения относительно пристрастий герцога Сандерленда. Он посмотрел на понурившего голову Мортимера. «Ну, старик, вы даете». Мортимер молча сидел на корточках, на ковре, смущенный до предела в каком-то неистовом напряжении. Внезапно, без всякого перехода, он ринулся на Фаста и уткнулся головой ему в колени. «О, Фаст! О, Фаст! Мортимер, заболел, что ли? О, Фаст! Я так люблю вас!» Фаст попытался вырваться, но не тут-то было. Мортимер цеплялся за него, подавляя его своим огромным весом, и катался по полу у его ног. Тогда Фаст резко откачнулся в сторону, чтобы как-то избежать этих дурацких объятий. Мортимер рыдал: «Фаст, умоляю вас, боже мой, да ведь я люблю вас!» Фаст скрипел зубами, но Мортимер всей своей тушей навалился на него, прильнул головой к его голове и с жадностью искал его губы. Ему уже почти удалось освободиться, но вдруг он застыл на месте, услышав голос сволочи. «Лена!» Она стояла в проеме открытой двери, неподвижная, бледная винительница. Мортимер и Фаст не смели даже пошевелиться и молча распластались на груди рассыпавшихся эротических снимков. «Нам нечего сказать друг другу, Мортимер. Я немедленно укладываю чемоданы». За этим послышались ее удаляющиеся шаги. Фаст вскочил на ноги и презрительно бросил Мортимеру: «Вот идиот-то». И в тот же миг он накинулся на армию герцога Веллингтона, разбрасывая ногами его солдат. Мортимер ползал перед ним на коленях. «Нет, Фаст, не надо, только не это, папина коллекция. Получай, идиот, получай папину коллекцию». Он давил ногами целые батальоны, и металлические руки-ноги солдатиков разлетались во все концы и закатывались под драгоценную мебель. Мортимер рыдал и хрипло повторял, как бесконечную заунывную молитву. «О, Фаст, какой же вы нехороший, какой нехороший!» Уильям считал, что богатство — штука отличная, если только оно не затормаживает жизненно важные рефлексы. Человек богатый и пресыщенный теряет осмотрительность. Сама власть, которой он обладает, ставит его в зависимость от противников. Уильям же был человеком сверхбогатым, но где-то в глубине его души гнездилось некое чувство, подобное голоду, подстегивающее бдительность и точно указывающее, откуда может исходить угроза. А угрозы чудились ему повсюду. И, как ни странно, он чувствовал себя ответственным за безопасность других. То какая-то беда подстерегала его страну, то семью, друзей, состояние. В то время как другие спали, он не смыкал глаз и бодрствовал из последних сил, проклиная их за легкомыслие и беспечность. Организуя то сборище, Уильям отлично понимал, что он и никто другой является защитником общих интересов. Без него Балтимор будет избран подавляющим количеством голосов, все они будут обречены на нищету, победитель сперва расхитит их богатство, а там, глядишь, приберет к рукам их женщин. И все-таки пришлось прибегнуть к иносказанию, чтобы добиться согласия друзей, пришлось избежать слова «убийство», вот мокрые курицы-то. Тут застрекотал внутренний телефон. Пришел мистер Берт. Пусть поднимется. Несколько лет тому назад этот Берт был отчислен из ФБР. Мотивировка — чрезмерный индивидуализм. На деле-то он оказался замешанным в некое дело с наркотиками, на котором сорвал огромный куш. Теперь же особые присущие ему таланты в сочетании со страстью к деньгам сделали его доверенным лицом этой компании. Уильям презирал его за полную беспринципность, но в то же время уважал за умелые действия. Там, где никто не может даже пошевелиться, Берт всегда пролезет, проскользнет, постучится в дверь и исчезнет. Вот и сейчас он, возможно, принес какие-то новости. Ну что, пролаял Уильям. Любопытная штука. Они послали старика Тренди к бывшему солдату морской пехоты. Это еще зачем? Пока не знаю, но скоро буду знать. Его зовут Слим Скоп. Когда-то числился в коммунистах, хотя мы не могли дознаться, Берт по-прежнему говорил мы, будто все еще был в ФБР. Ходит он на их собрания просто для вида или по убеждению. Ну и дальше что? Постойте. После прихода Тренди Скоп стал ежедневно по 4 часа тренироваться в стрельбе из карабина в подвальном тире на 9-й улице. А что в этом интересного? Два момента. Во-первых, Скоп был всегда первоклассным стрелком. Известно, что в Корее просто не счесть было его попаданий по живым мишеням. Специальность – выстрел в голову. Без конца выигрывал у приятелей наспор. После сражения они осматривали трупы тех, кого Слим им указал перед тем, как подстрелить. Ни единого промаха, пуля в черепе. Кроме того, если уж он опять вздумал тренироваться, это, конечно, не ради спорта. Кого же он собирается прикончить? Уж наверняка никого из своих. Не забывайте Тренди, доверенное лицо Балтимора. Да знаю я все это. Очень-очень странное дело. Что-то они затеяли, но что? А ведь он дело говорит, подумал Уильям. Берт, как и он сам, никогда не обманывался насчет невинных с виду обстоятельств. Даже если что-то казалось чистым, как стеклышко, он инстинктивно угадывал аккуратно вытертые грязные пятна. Что же вы об этом думаете? Не знаю. Слим ходит в тир каждое утро после работы. Он ведь ночной сторож в гараже. Приставили к нему хвост? Да, двоих. Следят все время? Днем и ночью. Отлично. Что касается вас, я хочу, чтобы вы мне подготовили полное досье на этого Скоба. Во всех подробностях. Какой у него счет в банке, какие дела, что за семья. Если такова имеется, то у него было в прошлом. Какие пристрастия, словом, все. Балтимор заканчивает предвыборную поездку через 3 дня в Луизиане, где выступит с речью. Попробуйте узнать, есть ли тут какая связь. Может, они его попросту наняли в телохранители. Вряд ли та команда давно укомплектована. Уильям задумался, действительно, все это очень странно. Может быть, вы напали на какой-то след. Держите ухо востро, вы будете мне звонить? Да, сэр, как только будут какие-нибудь новости. Ну что ж, до свидания, сэр. Берт уже пошел было к двери, но вернулся. Кстати, чуть не забыл. Досье на Слима Скоба, что вы мне поручили, вот оно, я ведь его уже составил. Уильям взял у него досье со смешанным чувством раздражения и удовольствия. Сейкс был на 7-м небе. Сидя на корточках под дверью, он мимикой пояснял столпившимся позади него морякам разыгрывающуюся невидимую им сцену. Если судить по его ужимкам и судорожным телодвижениям, дело принимало серьезный оборот. Сейкс то хватался за голову, будто по ней стукнули, то ежился под ударами, которые сыпались на кого-то другого. Из роскошной каюты доносилась ругань на разных языках, которую матросы в зависимости от их национальности переводили своим товарищам. Иные выражения были столь крепкими, что матрос, переводивший из греческого, едва решался их произносить и только качал головой сверху вниз в полной растерянности. Сцена длилась вот уже 20 минут и сопровождалась бешеными воплями и звоном битой посуды. Хозяин яхты славился умением сохранять спокойствие в самых различных обстоятельствах, каким же образом удалось великой Менелас довести его до такого состояния. Начало военных действий было отмечено мягкими арпеджио, сыгранными в очень медленном темпе. Потом они ускорились, перейдя на вивачи, и время от времени музыку перекрывали выкрики. И в тот миг, когда Менелас перешла на фуриоза, эта яростная музыка сменилась голосами Олемп и Сатрополоса. Примечание. Вивачи, живой, фуриоза, бешеный темп. Джефф, прибывший этим утром из Афин, рассказал членам экипажа о сцене, разыгравшейся в его присутствии на греческом острове. Слушатели разделились на 2 лагеря. В одном оказались милосердные, сочувствующие Менелас, шутка ли, змеи, скорпионы для женщины-то. В другом же пребывали более твердокаменные, со смехом утверждавшие, что она просто-напросто кривляка. А сейчас шел спор о предстоящем исходе сражения. Те, кто уже давно служил на этой яхте, утверждали, что грек долго цацкаться с ней не станет и того гляди прикончит. Новички же, мало знавшие повадки Сатрополоса, были уверены, что он первым покинет поле боя. Неправы оказались и те, и другие. Стычка закончилась на no contest, в ничью. И по громкому смеху великой Менелас все решили, что сражение без всякого перехода закончилось неустойчивым перемирием, которое может по любому поводу превратиться опять в свою противоположность. Вскоре к раскатам хохота пантеры присоединился и грек. Так рычат дикие звери, и по этим звукам не угадаешь, будут ли они сейчас вылизывать друг друга или вцепятся один другому в горло и до самой смерти не ослабят хватки. Дверь внезапно распахнулась, настежь, и перед СС предстал Сейкс, коленопреклоненный перед замочной скважиной. СС презрительно пожал плечами, а члены команды разбежались, внезапно обнаружив, что у каждого есть важные дела. «Неси сюда шампанское, кретин!» Камердинер, обрадованный тем, что так легко отделался, на этом титуле он сам настоял, ибо прежний дворецкий был ему не по нраву, выпрямился и собрался выполнять приказ. Но голос хозяина тут же приковал его к месту. «Эй, Сейкс, на минутку!» Он подошел, немного опасаясь подвоха. Однако Сатрополос был, видимо, в хорошем настроении. «Посмотри-ка, Сейкс, что это вот там наверху?» Сейкс обернулся и тотчас же получил пинок взад, швырнувший его на палубу. Здорово удался греку этот страшный пинок без малейшего предупреждения. Это тебе вперед наука, не подслушивай под дверью. Потом грек повернулся к остальным. А вы не радуйтесь, своего дождетесь. В первом же порту всех высажу. И хлопнул дверью. Сейкс принял шампанское и, сделав вид, будто совершенно забыла только что пережитом унижении, высокомерно сообщил Ставеносу, который явился узнать, нет ли чего новенького. Порядок вроде бы успокоились. Эти небрежно брошенные слова тут же были опровергнуты машинальным жестом, который не ускользнул от Ставеноса. Сейкс потирал ягодицы. Ставенос подумал, что-то все стали нервничать здесь на борту. На прошлой неделе яхта ошвартовалась в Пуэнто-Питре, чтобы заправиться перед тем, как взять курс на остров Святого Варфоломея, где хозяин имени Лас с нетерпением ждали гости, приглашенные на круиз между Гваделупой и Пуэрто-Рико. Наконец туда явился взбешенный хозяин, а за ним недовольная надутая мини-Лас. Немало часов провела она затем в своем музыкальном салоне, непрестанно повторяя гаммы и пересыпая их обрывками из Шопена, которые она варьировала на свой лад. По ее игре можно было судить о ее душевном состоянии, эйфории тут и не пахло. А ведь через 48 часов на Пегас-2 хлынут приглашенные, съехавшиеся со всех концов света, по пути в Нью-Йорк. Если на яхте по-прежнему удержится такая грозовая атмосфера, их ждут интересные спортивные игры. За спиной второго помощника раздались чьи-то шаги. Он обернулся и увидел, что Менелас направляется к бассейну. Она поднялась на вышку, потом, видимо, передумала, повернулась к бассейну спиной, побежала по палубе до рейлинга, перепрыгнула через него и нырнула в море. Грек перегнулся через рейлинг. «А Лэмп, вернись, это опасно, тут акулы водятся». Яхта стояла на якоре не в безопасных водах лагуны, а на милю дальше в открытом море. А Карибское море изобилует далеко не кроткой фауной, гигантскими скатами, ядовитыми рыбами, барракудами и акулами. Перегнувшись через трап, СС орал из всех сил: «Возвращайся, кому говорят». Менелас показала ему язык и поплыла дальше красивым кролем. Ставенос, находившийся рядом с хозяином, слышал, как тот проворчал себе под нос «Вот дурища!» и предложил свои услуги. «Шеф, прикажете спустить шлюпку? Заткнись, тебя не спрашивают, а Лэмп, ну погоди, ты у меня увидишь, Ставенос. Да, шеф, возьми 4 человек и за мной». Грек подошел к музыкальному салону и ударом ноги распахнул дверь. «Швырните-ка эту штуковину за борт». Все 5 растерянно переглянулись. Они не могли поверить, что слово «штуковина» относится к бесценному бигштейну, царственно возвышавшемуся на маленькой эстраде, над дюжиной глубоких обитых кожей кресел, расставленных полукругом. «Ну что, оглохли, что ли? За борт!» Матросы все еще не могли решиться. Ставенос подал пример, присел на корточки и ухватился за ножку рояля. Остальные пришли на подмогу, с трудом выволокли этот монумент на палубу, туда, где бортовая сетка поворачивалась в пазах, открывая доступ к трапу. Грек, как рассерженный шмель, крутился вокруг них, подталкивая, подтаскивая, подбадривая голосом и взмахами рук. Вскоре рояль стоял уже на самом краю. Вся команда бросила работу и не спускала глаз с этого удивительного хэппининга. Черный бигштейн на фоне белой яхты, готовый вот-вот от малейшего толчка рухнуть в зеленую воду. Грек уже не метался, а только заорал «Алэмп». Менелас лежала на спине в 200 метрах от Пегаса-2, потом перевернулась и увидела, что происходит. Она что-то крикнула, но слова ее не дошли до яхты, хотя там все молчали. Она крикнула еще раз, потом выпрямилась, будто встала во весь рост, и отдала честь, глядя на яхту. Кое-кто едва заметно улыбнулся, но улыбки тут же пропали при виде искаженного лица грека. Придушенным голосом он повторил «за борт». Он подтолкнул рояль сзади, и тот, медленно теряя равновесие, величественно рухнул в прозрачную воду, попутно издав последнее арпеджио от удара о спасательный круг. Потом, глухо рокоча, ушел в глубину, подняв мощный фонтан брызг. А Менелас снова плыла в открытое море, будто все это вовсе ее не касается. Выстрелы чуть не сливались в единый звук, так быстро следовали они один за другим. 10 выстрелов меньше, чем за 5 секунд. Слим медленно отвел от щеки мокрый от пота приклад. В подвале было очень жарко. 5 этажами выше, над толщей бетона, отделявшей верх здания от подвальных помещений, безостановочно крутилось все то же кино. Слим с удовольствием вдохнул запах карбита. Теперь слышался едва уловимый звук механизма, приводящего в движение мишени. Он нажал кнопку, и металлические пластинки, обведенные красной чертой, замерли в неподвижности. Он задумчиво посмотрел на ту, в которую стрелял. Все 10 пуль легли точно в цель, на расстоянии не более 3 сантиметра одна от другой. А ведь он, Слим, поставил механизм на предельную скорость, и при этом вдобавок никогда заранее не скажешь, в каком направлении повернется мишень. Но, стало быть, сноровку он еще не утратил. Конечно, это далеко не так увлекательно, как стрелять в людей, но что тут поделаешь, не каждый ведь день так повезет, чтобы развязалась какая-нибудь славненькая война, этакий царственный повод к тому, чтобы тебя наградили орденом, а не посадили на электрический стул. Завтра его поведут на будущее место действия, чтобы он мог хорошо разобраться в обстановке. Потом ему придется надолго уехать из города. Энни он, конечно, ничего не сообщил. Потом, когда он окажется в безопасности, она будет загорать с ребятишками под солнышком Флориды. В делах такого рода, чем меньше женщины знают, тем лучше для мужей и для хода дел. Зато сегодня вечером он трахнет ее как королеву, а она и знать не будет почему. Может, он ей заодно 4-го ребеночка сделает? Ну и что тут такого? Слим обожал малышей. Он расплылся в улыбке и принялся разбирать карабин точными уверенными движениями стрелка-профессионала. Как всегда бывает в таких случаях, все вышло по-дурацки. Приехав на такси в аэропорт, Лена столкнулась с Каленбергом, выходившим из своего Роллса. «Лена!» Как ни пыталась она улыбнуться, не получилось. Представшее перед ней зрелище муж и юноша, в которого она влюблена, барахтающиеся в волнах омерзительных журналов, преследовало ее как чудовищный кошмар. Этого ощущения не передать, нет на свете женщины, которой довелось бы испытать подобное смешанное чувство отвращения и желания. Она словно в припадке безумия вытащила из шкафов какие-то вещи, запихала их, как попало, в чемодан, уехала из замка, не увидев более ни Фаста, ни Мортимера, и помчалась в аэропорт, чтобы сесть в первый попавшийся самолет и лететь, куда придется. «Да, Лена же, ну что с тобой?» «Ничего». «Где твой муж?» Она промолчала. «Улетаешь?» «Да». «Куда ты собралась?» «Еще не знаю. В Афины, если удастся». «А что может помешать?» Не знаю, будет ли самолет. Но, Лена, что за вздор? Найми частный или воздушное такси. Хочешь, помогу. Лети на моем. Пока Лена была женой грека, она не обращала особого внимания на Каленберга. А сейчас его голос показался ей таким теплым, надежным, успокаивающим. Она увидела, как он сказал что-то шоферу, тот поклонился и уехал. Казалось, все трудности сглаживаются, как бывало когда-то. Герман подошел к ней, взял ее за руку и повел за собой. «Пойдем, расскажешь мне, в чем дело. И будь спокойна. Если у тебя неприятности, я ведь тут с тобой». Минуту спустя они уже сидели в маленьком салоне, предназначенном для приема глав государств и других особо важных пассажиров. Синяя борода налил ей виски. А ну-ка выпейте, герцогиня, вкус значения не имеет, а нервы успокоит. Лена залпом выпила. Он наклонился к ней. «Послушай, Лена, я не знаю, что такое случилось, но вижу, ты чем-то потрясена. Прежде всего, ты должна знать, что бы ни случилось, можешь рассчитывать на мою полную и безоговорочную поддержку. А если захочешь рассказать, в чем дело, мне кажется, тебе от этого станет легче. Могу я тебе помочь? Расскажешь?» «Как поживает Ирена?» Каленберг поморщился. «Ну и сестрица у тебя. Вот проблема-то. Мне кажется, мы с ней слишком долго женаты. Нет, слушай-ка, в беду-то попала ты, а я завел разговор о себе».